и тем отстраняя всякую попытку сочувствия. Ведь эта женщина только что видела Ивана Ивановича, и вместо того, чтобы устыдить, прогнать его из своей квартиры и вернуть домой, пошла утешать покинутую им жену. «Что случилось-то?» – спросила Галина Остаповна. «Мы решили расстаться», – почти бодро ответила Варя. «Раз мы не понимаем друг друга, раз не клеится жизнь, зачем тянуть канитель? Не надо, ничего не говорите». Вдруг со слезами в голосе закричала она. «Если уж мы, если уж так, то никто не уладит». 16. «Выпейте хоть чашку кофе. Нельзя же так относиться к себе», — сердито сказала Галина Остаповна на другой день за ранним завтраком. «Спасибо. Сейчас просто ничего в горло не лезет». Иван Иванович судорожно зевнул, крепко потер лицо ладонями. Он не выспался, его лихорадило. «Вы не беспокойтесь, у нас там буфет». «Знаю, что у вас там буфет. Но кто бы вас, Гриша, туда сводил?» «Ничего, зато сегодня нам дадут пить», — хмуро пошутил Решетов, огорченный до глубины души разладом в семье товарища. «Сегодня члены комиссии решили поговорить с нами. По-видимому, каждый из них выскажется, прежде чем вынести общее решение. И то хватит уж тянуть кота за хвост». Мишутка обязательно вцепился бы в это изречение, подумал Иван Иванович, и ему дико показалось, что он будет жить отдельно от своего маленького шалуна. Столько лет ждал ребенка, мечтал о нем, теплом, беспокойном, родном. И вот он родился, плакал, смеялся, топал ножонками по комнате, до всего допытывался. Но вдруг оказывается, его можно взять и увезти от отца, как бы добр и заботлив он ни был. Права матери? Да, святые права. Ребенка пополам не разделишь. Только почему я-то должен сокрушить свою привязанность к нему? Прохор Фролович до сих пор в отпуск не идет. Хочет сам услышать, что о нем скажет комиссия. Сказал Решетов, спутав этими словами мысли Ивана Ивановича. Дифирамбы, наверное, ему петь не станут. Он этого и не ожидает. По крайней мере, ныть перестал и даже ожесточился. Если раньше помогал нам просто из любви к искусству все доставать, то теперь стал нашим убежденным сторонником. «Даже профро», — мысленно упрекнул Иван Иванович Варю. На заседании в кабинете Гриднева народу собралось много. Гриднев был как-то барственно спокоен, а главврач Круглова заметно нервничала и то по-женски поправляла суконную скатерть на столе, то мелкими движениями протирала пенсне, то хваталась за нагрудный карман, ощупывая, на месте ли авторучка. Беспокойство Кругловой невольно передалось и Решетову, который и без того был сегодня взвинчен, и Ивану Ивановичу с его душевной лихорадкой. Только профро действительно настроился воинственно и с особенной колючестью посматривал злыми сейчас зелеными глазками. Лицо его смягчилось и оживилось только тогда, когда в кабинет вошла Софья Вениаминовна, и это не ускользнуло даже от рассеянного взгляда Ивана Ивановича. «Влюбился!» – удивленно и отчего-то смущенно отметил он. «Ай да Вениаминовна! Но, надобно сказать-то, держится суховато. Ничего здесь не получится у тебя, Прохор Фролович». Первым из членов комиссии изложил свои взгляды на положение дел в Гридневской клинике профессор Ланской. То пощипывая край широкой ноздри, то оглаживая свой утиный нос, а заодно и выступающий подбородок, он с убийственным спокойствием подтвердил все доводы Тартаковской насчет решетовского увлечения – металлическим методом, попутно всыпав Прохору Фроловичу. Признал небессознательной жалобу Щетинкиной на грубость врача Шефер и долго обстоятельно критиковал работу Ивана Ивановича. Он только не поставил ему в вину смерть детей, родители которых пожаловались в министерство, хотя и заметил, что это дело прокуратуры. Не отрицая вклада Гридневской клиники в общее развитие сердечной хирургии в Союзе, он выдвинул тезис, известный Ивану Ивановичу со слов Вари, о том, что в отделении, где работает профессор Аржанов, есть хирург, но нет клиники. «Вы слишком самоуверены, коллега, и напрасно разбрасываетесь», — говорил он сочным баритончиком, уклончиво посматривая на Аржанова, как будто хотел остаться в стороне от всяких симпатий и антипатий, возникающих при прямом человеческом общении. «Мне думается, хирург, владеющий техникой сердечных операций, на них и должен сосредоточить весь свой научный пыл. Медицина не может быть безыдейной. Эклектизм вообще противоречит мировоззрению советского ученого. Врожденные пороки сердца, операции грудной полости, а при чем здесь нейрохирургия? Поэтому и в самом клиническом изучении больного и правильном введении его после операции исчезла целенаправленность и систематичность». «У нас не специализированная клиника», – прорвался Иван Иванович. «Неотложка присылает нам больных прямо с улицы». «Неотложка, само собой, но у вас есть больные, положенные на специальное нейрохирургическое лечение». «Наташа», – мелькнула у Ивана Ивановича. «Да, Ланской заботится только о собственном благополучии. Ведь если он меня несправедливо осудит, его за это никто не обвинит. А если промолчит, а меня потом привлекут к ответственности, вот чего он боится. А другие?» Иван Иванович посмотрел на остальных членов комиссии. Тарасов сидел, поигрывая какой-то бумажкой, и, похоже, совсем не слушал выступления Ланского. Выражение его болезненного лица было далекое и безразличное. Зябликов же слушал внимательно, выпятив мощную грудь, но по его осанисто-внушительному виду тоже ничего нельзя было угадать. «Знает себе цену, бестия. На нас же ему наплевать», — с досадой заключил Иван Иванович и отвернулся, успев заметить, как Круглова мелкими буквочками записывала что-то в блокнот, по-видимому, язвительные замечания представителя. Мнение, высказанное Зябликовым, перевернуло все в душе Ивана Ивановича. Этот монумент, это знающее себе цену бестия, неожиданно очень высоко оценил работу хирургов Гридневской клиники. «Когда я смотрел операцию Решетова, этот случай с вагоновожатым, то думал, в любой клинике, в том числе и у Тартаковской, отрезали бы ему ногу», — сказал уверенно Зябликов. «Что уж тут говорить об участии костного мозга в кроветворении. Но даже если бы не было такой тяжелой обширной травмы, функция мозга пострадала бы от введения гвоздя. Все мы знаем, как огромные компенсаторные возможности в человеческом организме. У меня был больной, в детстве оперированный по поводу разрыва селезенки. Она у него удалена. А он вырос настоящим богатырем, и после моей операции, у него было тяжелое ранение брюшной полости, живет и здравствует до сих пор. Вот вам и кроветворение. Я и как хирург, и как ученый, мне кажется, я имею некоторое право так называть себя, от души приветствую борьбу Решетова за цельного человека. Была ли груба со щетинкой врач Шефер? Ей-богу, это эпизод недостойный рассмотрения специальной комиссии. Хороший ли врач товарищ Шефер – другой вопрос. По-моему, она хороший врач. А грубость? На меня тоже жаловались за грубое обращение. И кто же? Больной раком, которого я спас от смерти, и который после моего вмешательства процветает уже 8-й год. Вот с таких жалобщиков надо бы спрашивать, а не с нас, грешных. «Ох-ох, что-то он обо мне скажет», — воскликнул про себя Иван Иванович, радуясь за Решетова. «Неужели наскочит с разносом?» Но Зябликов не стал на него наскакивать, а наоборот, оспорил критику Ланского. «Что значит дело прокуратуры? Если за каждый смертный случай на операционном столе мы будем таскать хирургов к прокурору, то они перестанут оперировать заведомо обреченных больных. Скажут: «Умирайте себе тихонько, а мы спокойно будем наблюдать со стороны, исследовать, тянуть, пока вы не избавите нас от всякой ответственности». Гибель больного на операционном столе – печальное, но не уголовное дело. Когда мы присутствовали на операции Аржанова по поводу панцирного сердца, помните, каково было состояние больной Полозовой? Обратился Зябликов к Тарасову, и изумленный Иван Иванович увидел, как оживилось и даже похорошело лицо представителя профсоюза. Больная была буквально по ту сторону жизни. И, честно говоря, лично я не взялся бы ее оперировать. А при нас, у нас на глазах, было совершено чудо. Да не мистическое чудо, сотворенное человеком, облеченным силой науки, силой любви к ближнему. Аржанов владеет наукой врачевания и любит тех, кого врачует, иначе никто не заставил бы его так рисковать, ставя на карту и свое собственное здоровье, и честь хирурга. Ведь оперирует он зачастую уже умирающих. Отсюда и процент смертности у него сравнительно высокий. Но когда посмотришь на выздоравливающих, то это же сплошь и рядом вчерашние смертники, вроде Полозовой, воскрешенные Аржановым. Иван Иванович слушал. Но не гордость и радость вызывали в нем эти высокие похвалы его мастерству хирурга. Наоборот, был момент, когда он чуть не прослезился от тяжелого волнения. Лидочка-то умерла. И Савельев тоже. И Наташе Коробовой он еще не сумел помочь. Конечно, не уголовник он, не злоумышленник. Все было сделано, чтобы помочь, чтобы жили те, кто волей или неволей, как крошечные дети, ложились на его стол. И однако, если некоторых из них унесли мертвыми, то эту вину он сам себя никогда не снимет. «Что же касается эклектики, то это понятно», — продолжал Зябликов. «Мы знаем, что в прошлом Аржанов успешно занимался нейрохирургией, и она, как первая любовь, не забывается. Но в дальнейшем ему придется все-таки выбрать окончательное направление своей работы, потому что на базе клиники профессора Гриднева будет создан институт грудной хирургии. Вопрос этот решен на днях, и в нынешнем году здание института будет заложено здесь же, рядом, на Калужской. Тогда мы и спросим уважаемого Ивана Ивановича». Впервые назвал Зябликов подотчетного хирурга по имени и отчеству. «Спросим, куда же его все-таки тянет сильнее, к нейрохирургам или к сердечникам? А? Что?» «Да это уж будет видно», — смущенно улыбнувшись, взъерошив и без того ершистые волосы, ответил Иван Иванович. 17. «Хорошая зима стоит», — грустно сказала Варя, подходя к окну с Мишуткой на руках. «А где она стоит?» — спросил мальчик, порываясь скорее встать на подоконник. «Покажи, где она стоит?» «Кто?» «Зима?» «Да вот, видишь, все белое, холодно, и снег падает. Крупный какой снег. Вот и зима». «Значит, она падает?» Варя не ответила. Точно застыла сама, обняв сынишку и не пуская его к стеклу. Хмурая, бледная, смотрела она на крыши домов, на косо летящий снег. Квартира была на 9-м этаже одного из новых домов, поднявшихся в юго-западном районе Москвы, в Черемушках. Отсюда с высоты раскрывалась величественная панорама. Громадные дома, прямые каналы улиц, побелевшие гиганты краны выступали повсюду из синеватой глубины, подернутой белесой дымкой снегопада. Растут и растут новостройки. Вечером там, внизу, разливанное море огней. Красиво, но не весело. Зима как будто вошла и в сердце Вари. Было там мертво, холодно, пусто. Впервые с такой силой ощутила она свой возраст. 34 года. Молодость кончилась. «Высоко свит огнездышко», — сказала, переехав на новоселье, Елена Денисовна, которой очень понравилось здесь. «Черемушки! И название-то какое милое!» Теперь у них с Наташкой отдельная комната. Вниз на лифте, вверх на лифте, а кухня-то, газовая плита, как игрушечка, мусоропровод, круглые сутки в кранах горячая вода, в ванной кругом белый кафель. Все сверкает чистотой, все новенькое. И до работы ближе, чем с Ленинградского проспекта. И школа у Наташки рядом, и магазины тут же в доме, даже кино по соседству. «Благодать!» – не уставая, твердит Елена Денисовна. Однако Варя чувствует, какая доля отравы примешана к радости Елены Денисовны. Остался опять дорогой Иван Иванович у разбитого корыта. Бодрится хижничиха, старается подбодрить Варю. Ничего бы она не пожалела для счастья близких людей, но как и чем тут можно помочь? Не уйди, Ольга, от Ивана Ивановича, все было бы расчудесно. Варенька тогда вышла бы за Платона, ребятишки бы появились в обеих семьях. Но что с возу упало, то пропало. Мишутка едва въехали в новую квартиру, сразу хватился отца, искал его, ждал, хныкал, надрывая сердце обеим женщинам. Да и Наташка тоже нервничала, стараясь развлечь мальчика. Невеселое новоселье. Вот выходной день. Мишутка не в садике, а дома, и снова та же песня. «Где папа?» «Тетя Варечка, я с ним пойду погулять, на санках его покатаю», — сказала Наташка, входя в комнату. На ней хорошенькое домашнее платье из фланели в коричневую голубую клетку, коричневые ботинки с меховой опушкой, но не на каучуке, на каучуке не по карману Елене Денисовне, а на какой-то микропористой резине. Совсем взрослой становится эта курносая голубоглазка. «Сколько там ребятишек во дворе?» — певуче сообщает она Мишутке, завладевая им и ведя его в переднюю одеваться. Проводив их, Варя сразу пожалела, что отпустила сынишку. Елена Денисовна на дежурстве, и одной в квартире тоскливо до невозможности. Куда легче на работе, хотя там приходится встречаться с Фирсовой. При встрече обе теперь упорно молчат о своем личном. Знает ли Лариса о разрыве между Варей и Аржановым? Встречается ли она с ним? Разговор об этом сейчас просто не под силу, и Варя не старается узнать правду. Говорят они только о деле, о больных, о лечебных мероприятиях. Варя убирает со стола посуду, достает с этажерки книгу и папку со своими записями. Совсем еще не початый край работы с этой глаукомой. Но плохо пока идет дело у Вари. Немножко легче стало ее больному Березкину, а на днях его состояние опять ухудшилось. Хоть плачь, хоть бросай. Была она у профессора Щербаковой, та ее разбронила за слабоволие, посоветовала, как дальше вести больного, посмотрела его сама, и снова Варя осталась наедине со своими трудностями. Разговаривая со Щербаковой, она поняла, что у той свои заботы, наложившие отпечаток отчужденности на милое, такое внимательное прежде лицо. А может, так показалось Варе? Еще недавно пела все в ее душе, а сейчас везде ей мнится холодное равнодушие. Или это она свою сердечную пустоту на каждом шагу ощущает? Вот сидит у стола, но не читает, а в раздумье смотрит и смотрит в окно, за которым кружится снег. Уехать бы на север, в милые родные края. Нельзя так, работать надо. Понукает она себя, а все не в силах стряхнуть тягостное оцепенение. Звонок у входных дверей заставил ее очнуться. Она быстро встает. Мысль о невозможном подталкивает ее. А если это Иван Иванович? И не только к Мишутке. Она сама потребовала, чтобы он пока не тревожил ребенка и не заходил к ним. А вдруг он ослушался? Она торопливо открывает дверь, но рука ее вяло опускается, и мгновенное возбуждение угасает. Маринка Злобина. Девушка входит, снежинки тают на ее лбу, навязанной шерстяной шапочке и меховом воротничке простенького пальто. Так и пахнуло от нее зимой. «Наташа дома?» «Во дворе она, с Мишуткой. Как же я их просмотрела! Здоровье мамы? Плохо. Она такая слабенькая стала». Марина неожиданно улыбается. «Папа теперь дома», – торопливо говорит она, стремясь объяснить свою неуместную улыбку, и добавляет насупясь. «Может, это нехорошо с моей стороны, но я довольна, что мама заболела. Теперь она тихая, и я ее такую снова люблю». Марина уходит. Как быстро она сбегает по лестнице, забыв о лифте. Бедная девочка. Она только сейчас почувствовала себя ребенком. Варе становится еще тяжелее. Злобин вернулся к больной жене, потому что любит ее. «Такая тихая», — вспомнила Варя слова Марины и усмехнулась. «Утихомиришь Раечку болезнью. Беда ухаживать за такими больными. Доведут до слез, до отчаяния своими капризами и высоким пренебрежением». Варе вдруг тоже захотелось заболеть. Пусть бы она уже умирала. Тогда Иван Иванович примчался бы к ней, как он в Сталинграде дежурил возле нее. А ведь если бы не сила и мужество Злобина, ее совсем завалило бы в блиндаже. Жаль, что не завалило. И Мишутки не было бы тоже. Мелькнула и неожиданно встряхнула Варю горестная мысль. «Подумаешь, распустилась. Неужели опять хочешь, чтобы он пожалел тебя?» 18. Бойкая, остреносенькая Дуся охотно взяла на себя обязанности экономки Ивана Ивановича. «Я буду вам платить за это рублей 400 в месяц», — сказал он, сразу стремясь внести ясность в их отношения. «А расходы на стол вы сами определите». «Но, разумеется, для себя стараешься обойтись попроще, лишь бы хлопот поменьше. Для вас обедов из трех блюд тоже не обещаю, некогда ведь мне. Пока обойдетесь, а дальше видно будет». Что будет дальше, Дуся умолчала. Но она не допускала мысли, что Аржанов будет долго жить на положении соломенного вдовца. Когда мужчина при разводе готов даже новую квартиру отдать, значит, ему крайне нужно отделаться от семьи. В человеческое великодушие Дуся не верила. «Мужчине всего легче создать семью, а теперь, после войны, особенно», — сказала она при встрече с жене Решетова. «И до чего избаловались, каждый старый лопоть норовит к молоденькой подкатиться». «Не все такие», — возразила Галина Остаповна, возмущенная неожиданным оборотом в разговоре о семье Ржановых. «При чем тут Иван Иванович? Он не избалованный, и до старого лапти ему далеко. Человеку 48 лет. Умница, здоровый, красивый». «Да я не о нем, а вообще». Дуся была искренне огорчена разводом хороших соседей. «Просто зло на мужиков берет. Вчера меня один на улице пожилой женщиной назвал. Хотя бы сам молодой был, а то сморчок сивый. Я говорю, скажите это, дедушка, своей бабушке». «Вот женская логика», — грустно подумала Галина Остаповна. «Кто-то обидел, и уже готово широкое обобщение. Хотя правда, с чего это он взял? Пожилая». В квартире Решетовых за последнее время ничего не изменилось, но Галине Остаповне казалось, что на все лег отпечаток запустения. Наташка забегала редко, Мишутка совсем не появлялся. Отсутствие детей остро ощущал и Решетов, но помалкивал. Он знал, что теперь у его жены появился новый маршрут в Черемушки. Задумчиво вздыхая, Галина Остаповна разложила на столе тетради и словари, делала перевод для докторской диссертации мужа. Но только устроилась с книгой, как у входной двери послышался звонок. «Наташка!» Галина Остаповна торопливо поднялась, путаясь в большом платке, накинутом было на колени. На площадке стоял Алеша Фирсов в кожаном пальто с воротником из коричневой цигейки и в такой же шапке-ушанке. «Заходи, голубчик!» — — обрадовалась Галина Остаповна, сразу признав своего летнего гостя. «Какой ты нарядный! Тебя не вдруг узнаешь!» Алеша не заставил себя упрашивать и вошел, немножко стесняясь. Он не мог понять, куда одевались Наташка и Елена Денисовна. Ждал на улице, дежурил в палате возле Наташи Коробовой, как в воду канули. Сама Наташа Коробова ничего сейчас рассказать ему не могла, хотя кто-то по-прежнему заботился о передачах для нее. Расспрашивать других Алеша не решался, а исчезновение юной сибирячки было для него уже не безразлично. «Снимай пальто», — Галина Остаповна потянулась помочь Алеше. «Балует тебя мамочка, наряжает!» «Что вы, я сам!» — отозвался он мальчишески ломким голосом и смутился. «То есть я разденусь сам. А пальто, вы знаете, это очень удобное экономное пальто. Его можно и осенью носить, и даже летом. Вот смотрите». Алеша отстегнул длинными пальцами меховой воротник, раз-раз отстегнул и стеганый на байке подклад. Потому как ловко продемонстрировал он свою обнову и как прежде чем повесить на вешалку, провел ладонью по отворотам теплого воротника, Галина Остаповна сразу увидела, какой желанной была для мальчика покупка этого пальто. И опять взгляд ее добрых карих глаз затуманился. Разве она и Григорий Герасимович не баловали своих детей? «Сейчас приготовлю кофе со свежими булочками». «Не беспокойтесь, Галина Остаповна». «Ты не забыл, как меня зовут?» «Конечно, нет. Наташа всегда боялась опоздать домой». «А, тогда понятно». Кофе вскипел быстро. Булочки были чудо как хороши, но гость сидел неспокойно, точно на иголках, прислушиваясь каждому шороху на лестнице. «Кого ты ждешь?» — спросила Галина Остаповна. «Уж не назначено ли здесь свидание с Наташкой?» — ласково усмехаясь, подумала она. «Ничего, я просто так». Чашка под рукой Алёши неловко покачнулась на блюдце, и кофе выплеснулся на скатерть. «Извините, пожалуйста». Округленное мальчишеское лицо залилось румянцем. «Что-то я сегодня не в своей тарелке. Понервничал, знаете, на уроке». Он положил бумажную салфеточку на мокрое кофейное пятно. Черные глаза глядели виновато, но и упрямо. «Как Наташа? Здорова?» «Наташа, хижняк?» «Да, она совсем не выходит на улицу». «Разве ты не знаешь, что они переехали?» Алеша с недоверием и даже обидой посмотрел на Галину Остаповну. Только что из ворот дома вышел Иван Иванович. Он почти столкнулся с мальчиком, но лишь скользнул по нему рассеянным взглядом, наверное, не узнал его в новой зимней одежде, и прошел мимо. Алеша окаменел, глядя ему вслед. Подростка поразило лицо Аржанова, потемневшее, осунувшееся. Щеки втянулись, точно профессор несколько недель пролежал в постели. Алеша сам не знал, отчего не окликнул его, не поздоровался с ним, а замер на месте и все. «Значит, Наташа с матерью переехали отсюда». «И они, и Варвара Васильевна с Мишуткой». «Я только что видел Ивана Ивановича. Он у вас был?» «Нет, он на старой квартире. Работает». Почему-то стараясь скрыть то, что произошло, сказала Решетова. «У него теперь здесь отдельный рабочий кабинет», — высказав догадку Алеша, вспомнив неспокойный нрав Мишутки. Но ему представилось похудевшее, мрачное лицо Аржанова. Да и Наташа говорила, что когда Иван Иванович получит новую квартиру, то они с матерью, наверное, останутся тут. Отчего же получилось иначе? «Вы мне неправду сказали», — с мягким упреком вырвалось у Алеши. «Иван Иванович поссорился с женой, да?» «Они не поссорились, а разошлись совсем». С минуту мальчик сидел неподвижно, вцепившись в край стола, закруженный вихрем противоречивых чувств. Горькое одиночество его матери, его ребячья тоска об отце повторяется теперь в семье Аржановых. Бедный Мишук! Алеша считал себя уже взрослым, он действительно многое знал о жизни, встречал пошляков и развратников и научился ненавидеть их всеми силами мальчишеской души. Эти люди приносят зло окружающим. Но Иван Иванович... Нет, нет, это совсем не то. Далее сравнить невозможно. Серьезный человек потерял семью, тут настоящее горе. Но, как ни странно, Алеша не мог заставить себя пожалеть жену Аржанова. У него просто физически щемило сердце при мысли об Иване Ивановиче, а за судьбу Варвары Васильевны он не волновался. Работает теперь врачом, переехала на новую квартиру, Мишутку забрала. «Как твои успехи в школе?» – спросила Галина Остаповна, тронутая волнением подростка и глубоким его раздумьем. Алеша не в силах стряхнуть тяжелое оцепенение, пожал плечами и глянул точно издалека. «Нормально». Матерински теплая улыбка Галины Остаповны задела его. «Я на отлично учусь по всем предметам, и общеобразовательным, и по музыке», сказал он, вспомнив соседа по квартире 17-летнего дылду-двоечника с кулаками-кувалдами, от которого он перехватил это словечко «нормально». «Я уже написал сам несколько маленьких вещей». Некоторые из них исполнял на музыкальном вечере в своей школе. Товарищи хорошо приняли. А сейчас работаю над симфонией, которую хочу посвятить Сталинграду. Ее я играл только маме. Многое мне еще самому не ясно, но я напишу. Обязательно напишу. Это не дает мне покоя. Говорят, что в финале должно быть просветление, но я еще не могу». Представлю переживания мамы, и у меня получается печаль и ненависть. Вспомню гибель наших людей, и опять во мне все кипит. От этого нелегко отойти, Алеша, — тихо сказала Галина Остаповна. А боль материнской утраты никогда не исчезнет. Даже счастливая новым материнством, женщина всегда помнит смерть первого ребенка. Галина Остаповна умолкла, потом неожиданно спросила. «Почему же ты не встретился с нашими сибирячками у Наташи Коробовой? Или ты уже не ходишь к ней?» «Нет, я у нее бываю, но их не встречал в последнее время. А спросить у Натальи Трофимовны... Она сейчас стала такой, как Витуся в Сталинграде. Вы-то Витусю не знаете, а я помню». Маленькая девочка, которая даже головку не могла держать. И Наталья Трофимовна сейчас такая же. Ничего не понимает. Лежит и разводит руками, как самый крошечный младенец. Доктор потрогал ее рот молоточком, а она губами ловит, будто соску сосет. Неужели не вылечат ее теперь? Не знаю, Алеша. Вылечат лишь в том случае, если у нее доброкачественное заболевание. «Смешные вы, врачи!» – угрюмо сказал мальчик. «Что же тут может быть доброкачественного?» Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Уткина Ольга Сергеевна, и это я читаю для вас книги. Сейчас самое время поставить лайк этому видео, написать комментарий. Ну а если у вас есть желание и возможность, вы всегда можете поддержать канал, реквизиты есть в описании. Также я призываю вас подписываться на мой телеграм-канал, там те же самые книги, только в аудиоформате. Ну а мы продолжаем слушать. 19. К руководителю клиники Гридневу Иван Иванович относился с уважением, а после обследования комиссии стал думать о нем даже с некоторой нежностью, сдержанной и суровой. Не финтил товарищ, отстаивал своих младших коллег твердо. Гриднев, в свою очередь, дорожил работоспособностью Аржанова и, предоставив ему полную возможность овладевать методикой операции на сердце, сам занялся операциями легкого и пищевода. В решении вопроса создания Института грудной хирургии он сыграл немалую роль, а пока не терял времени и в старой клинике. Как члену-корреспонденту Академии наук, ему полагалось иметь при себе двух научных сотрудников. Он подобрал серьезных людей и устроил в подвале клиники лабораторию с операционной и даже собственным виварием. На покупку и содержание собак понадобились средства. Гриднев изыскал средства, нашлись и работники для ухода за подопытными животными, и лаборантки-энтузиастки. Но едва все наладилось, как явился городской санитарный надзор и предложил убрать животных с территории клиники, а на члена корреспондента наложил штраф. Вместе с дотошным Прохором Фроловичем и Иваном Ивановичем Гриднев гадал, как избыть эту беду, как обойти ограничения и оставить за собой с таким трудом созданную лабораторию, обратиться в горком партии, в Московский городской совет, в министерство, в Академию наук. Ведь виварий находился в другом помещении, там, где раньше была котельная. Ведь для собачек вход в лабораторию сделан особый, прямо с улицы. Поделив между собой инстанции, хирурги обили все пороги и добились своего. Теперь профессор Аржанов проводил опыты у себя в лаборатории. Его волновало, как лучше сделать операцию при сужении легочной артерии, чтобы наладить нормальное движение крови в легкое. Освоенные анастомозы, образование соустья между легочной артерией и аортой, уже не удовлетворяли хирурга. Выяснилось, эта операция иногда заставляет сердце работать сильнее, и оно устает. Как же сделать лучше? Требовалась прямая операция на сухом сердце. Надо вскрыть желудочек, под контролем глаз завести инструмент в устье легочной артерии и выкусить суженный перешеек. Это сразу же исправит анатомический дефект. Но как этого добиться? Решили пойти двумя путями. Работать на гипотермии, объединив холод с комплексом лекарств, снижающих кровяное давление, и испытать перекрестное кровообращение, при котором выключенное сердце оперируемой собаки заменяется сердцем собаки-донора. Уже удалось производить такую замену в течение 30 и даже 40 минут. Значит, путь определялся к чудо-машине, которая будет скоро заменять сердце и легкие донора. Машина эта уже существовала, она уже применялась хирургами при опытах, надо было только усовершенствовать ее. Теперь, когда Варя ушла из жизни Ивана Ивановича, он совершенно погрузился в работу. Отпала причина его раздражения, но вместо успокоения он ощущал тягостную холодную пустоту. Сказывалась тоска по Мишутке. Он знал, что будет скучать по сыну, но такой дикой тоски даже представить не мог. По сравнению с нею, ему казались теперь пустяками давнишние страдания по Ольге. Саднищие мысли о сынишке все вытеснили, и, может быть, поэтому Иван Иванович почти не думал о Ларисе. А Варя? Странно даже, до чего въелись в него ее попреки. Стоило подумать о ней, как сразу всплывали в памяти все тяжелые разговоры. Хватало же у нее самомнения бросить ему упрек о том, что в клинике Гриднева есть хирургия, но нет лечения. Прежде всего, это несправедливо по отношению к самой клинике. Далеко не везде так серьезно изучают состояние больного. И не везде почти все врачи ведут научную работу. А тут даже Софья Шефер, новый сотрудник, несмотря на недостаток свободных мест при кафедре, взяла тему для кандидатской диссертации. А Решетов? Он мог бы получить по конкурсу звание доцента с более высоким окладом за преподавательскую работу в любой другой клинике, но не хотел менять скромное место ассистента у Гриднева и с увлечением занимался со своей маленькой группой студентов из 10 человек. Также крепко держались здесь остальные врачи. Что же касается хирургии, то никто из гридневских хирургов не прибегал к ножу, 7 раз не отмерив. И каждый сам следил за выздоровлением больного после операции. Не просто мы режем, хотя у нас и хирургический корпус. Думая об этом, Иван Иванович как бы продолжал спор с Варей, но теперь он начинал видеть и то, в чем она имела основание упрекнуть его. «Почему бы нам не устроить отдельные детские палаты?» – спросил он однажды Гриднева. «Почему мы рассовали малышей среди взрослых? Совсем иной подход и уход им нужен». Гриднев охотно согласился. «В самом деле, отчего бы им не выделить две палаты для детей? Подобрать постоянных палатных врачей, уже имеющих ученую степень и желающих пойти на эту работу, лучших нянь». Сразу увлеченные новой идеей, хирурги пошли осматривать комнаты. «Кроватки поставим вдоль стен, а посреди комнаты большой ковер. Прохор Фролович мигом сообразит. Обеденный стол, как в детском саду, и стульчики», — с трогательной заботливостью планировал на ходу Гринев. «Странно, как мы это раньше упустили». «Да, вот так и упустили», — думал Иван Иванович, которому каждый маленький пациент напоминал теперь сына. «Это здесь, а дома». Часто проснувшись ночью, Иван Иванович подолгу лежал без сна. В Москве не было настоящей тишины и среди ночи. То слышались гудки автомашин, то шумели пролетающие самолеты. Но вот рядом, в комнате, убийственная тишина. Удивительно, как заполняло все еле уловимое посапывание детского носика. Но ни разу в минуту пробуждения руки Ивана Ивановича не искали девичьи нежного плеча Вари. Мужское влечение к ней умерло в нем вместе с духовной близостью. Кроме сожалений о неудачно сложившейся жизни, ничего не осталось. 20. В ординаторской было людно и шумно. Рабочий день закончился, и освободившиеся врачи оживленно разговаривали перед уходом. Иван Иванович обернулся, ощутив под ладонью прикосновение мягких волос и подталкивание головой. Но это не Мишутка и не один из маленьких больных. Возле хирурга стоял наполовину укороченный, славный парень с густыми кудрями, но без обеих ног. «Что, Илья?» Иван Иванович потрепал его, словно ребенка, за светлый чуб. «Опять захандрил. Хочу домой. Надоело. Умираю от скуки». «Нет, братец ты мой, от скуки еще никто не умирал. А я помру». Иван Иванович задумчиво смотрит с высоты своего роста. Тяжелая судьба у парня. Отец убит на фронте. Мать умерла, а сам он был ранен во время бомбежки Ленинграда. 10 лет от роду потерять обе ноги и получить осколочное ранение в голову. Металлический осколок был удален у него тогда же во время войны, а совсем недавно, месяца два назад, Иван Иванович вскрыл и удалил целую цепочку осумкованных гнойничков, образовавшихся вдоль раневого хода, где находились мелкие костные осколки. «Хочу домой». И Илья снова упрямо, как ребенок, ткнулся головой в ладонь хирурга. «Домой» — это в Ленинград, где он работает в артели инвалидов. Но денег на дорогу нет, а выручить его некому. «Съезжу сегодня еще раз в собес. Попрошу, чтобы тебе выдали пособие», — пообещал Иван Иванович. «Потерпи немножко». Собес уже отказал в пособии. Слишком много осталось после войны искалеченных людей, и средств просто не хватает. Поэтому Иван Иванович решил под видом собеса отправить Илью за свой счет. Сознаться же в этом он не хотел, чтобы Илья не считал себя обязанным. Приход Софьи Шефер вывел Ивана Ивановича из состояния тяжелой задумчивости. «Совсем плохи дела у Наташи. Что будем делать?» – спросила Софья. «Я думаю, надо еще раз попытаться. Сделаем операцию, но в несколько иных условиях. Каково ваше мнение о препарате, снижающем кровяное давление?» «То, что мы уже наблюдали, обещает многое, а гипотермия при таком состоянии больной...» Софья сжала полные губы и неодобрительно поморщилась. «Холод может убить ее. Мы дадим препарат без гипотермии. Можно без охлаждения снизить кровяное давление перед операцией, скажем, до 60, а? уровень которого мы раньше смертельно боялись во время оперативного вмешательства. «Я слежу за больными, оперированными в таких условиях», — ответила Софья. «Сон. Вот именно. Сон, как охранительное торможение, в течение 2 суток дает возможность безболезненно и быстро охладить больного перед операцией. Это состояние заторможенности позволяет не согревать его потом грелками. Он постепенно сам приходит в норму и просыпается без болей, без мучительной жажды и тошноты. Именно это я и наблюдала. Так и будем действовать. Все применим за исключением холода. Но не под местной анестезией повторим попытку, а дадим общий наркоз. Наташа сейчас в таком состоянии, что может только помешать нам. Очень-очень боюсь, что попытка наша будет безнадежной», — сказала Софья грустно. Иван Иванович тоже боялся этого. Быстрота развития болезни заставляла думать о злокачественной опухоли. «И все-таки надо попытаться», — сказал он, вспоминая о последнем отчаянном письме Коробова. «Если бы Наташа могла, она тоже потребовала бы операции. Ведь она с нас слово взяла, что мы не откажемся ей помочь, в каком бы состоянии она ни находилась». Вместе с Софьей Шефер он вышел из кабинета, и они направились в палату, в которой лежала Наташа. Алеша Фирсов ничего не преувеличивал в разговоре с Галиной Остаповной. Молодая женщина, безучастная ко всему на свете, превратилась в грудного младенца. Софья взяла ее за руку. «Смотрите, как она ловит губами». Иван Иванович тоже склонился над изголовьем больной. Заглянул ей в глаза, смотрел бледные десны. Наташа лежала, уставив в него пустой, словно у куклы, синий взгляд. Тонкие пальцы вяло шевелились под одеялом, похожие на бледные водоросли. Она ничего не сознавала, только когда к ее рту подносили что-нибудь, торопливо хватала воздух вытянутыми в трубочку губами, чмокала и сосала. Это зрелище просто надрывало сердце. «Готовьте к операции», — приказал Иван Иванович дежурному врачу, отходя от койки. 21. Через 2 дня Наташу взяли в операционную. Когда ее повезли туда, Софья пошла рядом, придерживая край каталки, поправляя то простыню, то рукав больничной рубашки. Больная не чувствовала этих попечений, она спала. Но сон ее был похож на смерть. Бледные губы, восковое лицо с заостренным носом и трауром провалившихся глазниц. «Сумеем ли мы помочь ей?» — тревожно гадала Софья. «Вдруг, не приходя в сознание, уплывет она от нас совсем. А может оказаться на операции такое, что лучше и не приходить ей в сознание. Наверняка у нее злокачественная опухоль», — сетовала Софья, рассказывая Фирсовой о делах своей клиники. Сама Лариса только раз навестила Наташу, боясь встречи с Аржановым, и избегала разговоров о нем с Софьей. Но та не умела молчать, и Лариса слушала невольно благодарная приятельнице за ее бойкий язычок. Нельзя сказать, чтобы ее очень огорчило известие о том, что Аржанов осунулся и ходит мрачный. Софья толковала о трудности его работы, о нагрянувшей в клинику комиссии и жалком состоянии Наташи. И Лариса не могла не думать о том, что он еще угнетен встречей с нею и, наверное, тоскует. Ведь у нее тоже нелегкая работа, и с больными случались неудачи. Но она не худела от того. Наоборот, откуда только брались силы и энергия, когда приходилось преодолевать трудности. Но вот встретила Аржанова и сразу изменилась, точно после болезни. О его домашней драме Лариса не знала. Алеша почему-то боялся проговориться и ни словом не обмолвился о разрыве Ивана Ивановича с Варей. Софья тоже ничего не знала. Ее коллега Григорий Герасимович Решетов помалкивал, как и Алеша. Но этот взрослый мужчина надеялся еще на примирение супругов. «Но в самом деле, чего ради они разошлись?» — думал Решетов. Со стороны впрямь непонятно. А Иван Иванович жаловаться был не охотник. Мрачнел, худел, но молчал, доработал, не щадя своих сил. «Сладим ли сегодня?» — снова мысленно спросила его Софья, когда он, засучив рукава, выше локтей, энергично тер мягкой щеткой большие свои кулаки и ладони, готовился к операции. Кругом суетились люди в белом, сестры, врачи, студенты, санитарки. День клиники был заполнен обычной работой, а для Наташи Коробовой наступил решающий час жизни. «Удастся ли мне сегодня подойти к опухоли? В прошлый раз я только успел убедиться в том, что она есть и находится в глубине мозга. Какая она? Смогу ли я удалить ее и перенесет ли Наташа операцию?» — думал Иван Иванович. По его лицу и потому, как отрывисто он давал приказания ассистентам, Софья поняла, что он нервничает, и тревога еще сильнее овладела ею. Но чем больше она тревожилась, тем собраннее и энергичнее становилась, зорко следя за всеми приготовлениями к операции. Затем, как давали наркоз и вливали в вену препарат, снижающий кровяное давление, заглядывая под край простыни, прикрывающей изголовье, ловила слабое дыхание больной, то и дело брала ее запястье, отсчитывая пульс. Давление быстро падало, было 120, а вот уже 90, 80, 70. «Ой!» – пугалась Софья. «Раньше такое на операционном столе считалось почти катастрофой. Мы прекращали операцию и делали переливание крови, когда давление падало до 60, а сейчас хотим начать». Она пытливо посмотрела на Аржанова. «Как он?» Иван Иванович был очень бледен, но казался спокойным. «Можно ведь быть бледным и от бессонницы, и от чрезмерной ежедневной усталости». «Когда он был на курорте?» — пришла Софье неожиданная мысль. «Ездит ли он на курорты-то? Люди каждый год подлечиваются, отдыхают, иные умудряются два раза в год получать путевки. А профессору Аржанову все некогда. То сам учится, то жену учит. Кстати, что-то давно ее не видно в клинике». И Софья снова заглядывала под край простыни, закрывавшей Наташу до операционного поля, где начал действовать профессор Аржанов, в самом деле ни разу в жизни не побывавший на курорте. И если бы сейчас кто-нибудь умудрился спросить его, когда он был в Крыму или на Кавказе, то хирург воспринял бы это как вопрос, не бывал ли он на Луне. Он шел по старому следу, открывая знакомое ему окно в голову Наташи. Странно, обычно во время операции он помнил только одно, что перед ним живой человек, которого надо всемерно щадить, но совершенно отвлекался от личности больного. А сейчас в его глазах неотступно стояла сама Наташа. Не та, что сегодня лежит на столе, а прежняя, мужественная девушка. Потом мать двух детей. Та Наташа, из-за которой Варя Громова нанесла ему страшный удар. Разрезан скальпелем подковообразный рубец, остававшийся на голове от прошлой операции. Отслоив снова приросшую надкосницу, Иван Иванович обнажил края старого пропила. Местами только кожа прикрывает небольшие дефекты в черепе, ведь часть кости была удалена тогда из-за начавшегося отека и выбухания мозга. Открыв просверленные в прошлый раз отверстия, профессор взял две специальные лопаточки, вставил их и, опираясь, как на рычаги, на косые края пропила, осторожно приподнял костный лоскут, еще не сросшийся с черепом, и откинул его, точно ставень, на старой кожной ножке. Теперь перед ним предстала уже потревоженная им однажды твердая мозговая оболочка. В прошлый раз он не смог ее зашить. Нельзя было натянуть на быстро выбухавший из раны мозг и подложил под нее прозрачную фибриновую пленку, сделанную из плазмы крови. Оболочка снова вскрыта и отведена в стороны на нитках-держалках. Ниже опять след недавнего оперативного вмешательства – борозка в мозгу. Тогда Иван Иванович собственными глазами успел увидеть в глубине тела опухоли, но лишь на миг. Страшный враг нейрохирургов, отек мозговой ткани, начал стремительно наступать на него, и профессор отступил. Что будет сейчас? Сейчас отступление – смерть Наташи. Пока мозг не напряжен и заметно пульсирует. Убедясь в этом, Иван Иванович переводит дыхание, но через минуту-другую Софья Шефер увидела, как взметнулась и полезла вверх его щетинистая бровь. Что он там нашел? Широко открытыми глазами Софья следит за рукой хирурга, сжатым в ней пинцетом, на кончике которого кусок опухоли. Неужели злокачественная? Сестра подхватывает намарливую салфеточку, поданную ей для анализа, и быстро уходит в лабораторию. Прошлый раз даже пробу взять не удалось. Вот и вскрыли. Добрались до опухоли. Какая бы ни была, а по размерам она теперь огромна. Как же вынуть ее через узкий просвет и как отделить? Если злокачественная, то расползлась в мозгу точно плесень. У больной нарушается работа сердца. Софья, сразу отключаясь от своих тревожных мыслей, даже не говоря ничего хирургу, чтобы не отвлекать его внимание, принимает нужные меры. Кровяное давление у Наташи снижено наполовину, но не от того ли ей плохо? Температура у больных, получающих на операционном столе тот препарат, не падает. Они не холодеют, как при гипотермии, даже не бледнеют. А если операция под местным обезболиванием, то они еще и разговаривают с хирургом, сообщая ему о своем состоянии. Наташа вообще очень ослабела за последнее время. Софья и врач, следящий за вливанием физиологического раствора, восстанавливают сердечную деятельность больной и только после этого замечают оживление в операционной. Опухоль не злокачественная. Софья даже громко всхрапнула от радости и, сконфуженная, снова посмотрела на Аржанова. Но что с ним? Пот пробился горошинами на его висках. Глаза прищурились точно от боли. На белом халате и даже на колпаке красные пятна от брызнувшей крови. Теперь всхрапнул и заурчал отсос. То, что опухоль не злокачественная, уже забылось. Началось угрожающее кровотечение. Где-то в глубине мозга лопнул крупный сосуд. Ведь опухоль приходится удалять по частям, она огромна, а просвет для сложнейшей тончайшей работы так мал. Распахнуть его шире нельзя, ведь проход проложен на глубине через кору головного мозга, где на каждом миллиметре поля расположены центры управления деятельностью человека. Затронь один, паралич ног или рук, повреди другой, лишишь человека речи. Растет количество кусков, извлеченных из мозгового колодца, и все усиливается общее напряжение.